Глава 5. В течение короткого промежутка времени Эйден находился под таким пристальным вниманием, которое уделялось ему, пожалуй, лишь во время прохождения аттестации или генерального осмотра. Он никак не мог взять в толк, зачем все это нужно. В конце концов, он просто исполнял прямые обязанности гарнизонного командира. Пока шаттл приземлялся, жеребец пристально, до боли в глазах, изучал лицо своего командира. Он надеялся увидеть хоть какое-нибудь отражение чувства обыкновенного человека, усмешку, покусывание губ, сведенных от напряжения или гнева скул. Бесполезно. Понять, что сейчас происходит в душе полковника, было невозможно. Про себя жеребец давно уже решил, что Эйден Прайд – самый замечательный командир среди всех офицеров клана. Неважно, кем он там являлся – верно рожденным или вольнягой, Эйден держался выше всех этих дрязг, сплетен и склок, случавшихся в клане. Всегда вел себя рассудительно и добросовестно управлял своим подразделением, уделяя своим подчиненным много внимания. Дрался с таким мастерством, что мог одолеть двух воинов одновременно. Он настолько был преисполнен жаждой успеха, что часто был объектом нападок за чрезмерную отчаянность. В глазах жеребца именно эти качества как раз и делали Эйдена отличным воином, несмотря на то, что его возможности в плане продвижения по службе всегда были ограничены из-за якобы позорного пятна в кодексе воина. Но больше всего жеребцу нравилось в Эйдене то, что он на собственной шкуре испытал, каково быть вольно рожденным в клане. И это учитывая истинное происхождение Эйдена Прайда. Верно рожденный воин Эйден Прайд многое понял, испытав все унижения, оскорбления и произвол, которые выпадали на долю обычного вольняги. И знание это он пронес через долгие годы службы клану. В одной из книг по тайной библиотеке Эйдена жеребец читал о людях на Терре, которым приходилось жить среди странных и чуждых им культур. Но люди эти в конце концов освобождались от глупых предрассудков. Иногда эти пришельцы были учеными, но в основном они оказывались простыми людьми, попавшими в необычные обстоятельства. Эйден Прайд был чем-то похож на них, он твердо переносил любые капризы судьбы. Это делало полковника в глазах жеребца совершенно особенным. Однажды тот попытался объяснить все это Эйдену, но его друг, слегка усмехнувшись, сказал, что жизненный опыт скорее притупляет, чем проясняет понимание самих основ жизни. Из приземлившегося шаттла на недавно расчищенное специально для этой цели поле уже выгружались присланные для подкрепления воины. Даже с закрытыми глазами жеребец мог сразу узнать Джоанну. Но он разглядел бы ее, будь она крохотной точкой на горизонте. Джоанна всегда была ярким воплощением высокомерного отношения верно рожденных к вольно рожденным. Она несла его на себе, словно плащ, и поэтому отличалась от Эйдена настолько, насколько шаровидное скопление отличается от первоначального мира кланов. Жеребец и Джоанна не любили друг друга. Раньше, когда им приходилось вместе работать или сражаться, Джоанна, казалось, искала любую возможность, чтобы напомнить жеребцу о его нечистом происхождении. Теперь жеребца заботило лишь одно – спокойно стоять в сторонке и наблюдать, как встретятся два воина. Эйден внешне был невозмутим, хотя уже знал, что Джоанна находится в составе прибывшего подкрепления. Жеребцу же не терпелось выяснить, подготовлена ли Джоанна к присутствию Эйдена на Куарелле. Наконец, встреча произошла. Ни Эйден, ни Джоанна внешне никак не показали, что узнали друг друга. Из всех троих жеребец, вероятно, был единственным, чью реакцию на эту встречу можно было назвать бурной. Его удивило, как постарела Джоанна. «Наверное, она здорово бесится из-за этого», — думал он. Жеребец никогда не понимал, отчего кланы столь суровы к старым воинам. Впрочем, и сам жеребец, будучи воином клана, не смог не ужаснуться при виде признаков старости на лице Джоанны. Жеребец тоже был далеко не юношей, но он всегда выглядел чуть старше своих лет, и поэтому его внешние изменения из-за возраста не слишком бросались в глаза другим. Но Джоанна выглядела ужасно. Теперь глаза ее казались еще более выпуклыми, чем раньше. Это делало взгляд женщины устрашающим, даже когда она не впадала в ярость. Губы как-то сжались, а волосы припорошила седина. Многие ветераны пытаются скрыть седину, другие не обращают на нее внимания. Что же касалось Джоанны, то присущее ей безразличие к таким мелочам, как внешний вид, предохраняло ее от бессмысленного беспокойства о седеющих волосах. Ко всему прочему, можно было добавить еще и то, что на лице ее сейчас красовалось несколько шрамов и кровоподтеков. Но чисто внешние детали – не единственное, что можно было отметить. Джоанна двигалась по-другому, держала себя иначе. Возможно, она и оставалась все такой же гордой и своенравной, но ее походка стала медлительнее. И то, как она размахивала руками и переставляла ноги, говорило о неуловимо уходящих силах. А ведь раньше, всякий раз, когда жеребец видел ее, она двигалась с не меньшей энергией и превосходством, чем атлет. Джоанна направилась прямо к Эйдену. Будучи ниже полковника почти на голову, она, тем не менее, смотрелась так, словно была одного с ним роста. Когда жеребец сравнивал ее осанку с благородной статью Эйдена, изменения, произошедшие в женщине, казалось, выступили еще резче. Голова Джоанны все еще болела после драки с Дианой. Взглянув на знакомое лицо Эйдена Прайда, она испытала то же самое странное ощущение раздвоенности, которое так сильно потрясло ее при встрече с девушкой-воином. Сначала ей привиделся полковник Эйден Прайд, гордый и сильный воин, на лице которого уже отразились прошедшие годы. Но следы прошедших лет были будто аккуратно подретушированы рукой опытного мастера. Затем Джоанна увидела молодого Эйдена, того самого Сиба, что начал досаждать ей с первой минуты, как только попался на глаза. Когда в первый же день обучения она вызвала его на бой, он хорошо дрался, лучше, чем можно было ожидать от неумелого Сиба. Они уже дрались постоянно, и в прямом, и в переносном смысле. Командир звена Джоанна докладывает. Личный состав резерва прибыл и готов выполнять поставленные перед ним задачи, сэр. Отчеканила она с характерной военной интонацией. Джоанна внимательно вглядывалась в лицо Эйдена, стараясь уловить реакцию на известие о ее понижении в чине. И к своему явному облегчению так ничего и не разглядела. Разумеется, Джоанна не была готова к этой встрече. Никто не сообщил ей, кто именно является старшим офицером на месте новой дислокации. Джоанна впервые увидела на мундире Эйдена нашивки полковника. У нее перехватило дыхание. Наверное, это была запоздалая реакция на тот ужасный факт, что теперь ей придется подчиняться Эйдену, который имеет такой высокий чин. Надо же так распорядиться судьбе. Ведь когда-то Джоанна учила его воинскому искусству. Была одним из консультантов, когда Эйден добивался родового имени. Это был тяжелый удар по ее самолюбию. Теперь Эйден обладает родовым именем, той честью, которой Джоанна так страстно желала и которой ей так и не удалось достичь. Но даже по ранговой лестнице бывший нахальный Сип обошел Джоанну. Однако она пока являлась клановым воином и приучена выполнять все, что клан может потребовать от нее. У Джоанны не оставалось иного выбора, кроме как принять положение дел таким, каким оно являлось на сегодняшний день. Нравится ей это или нет, но она обязана все принять. Хотя в глубине своей души, наверное, не примет никогда. И эта мысль Джоанну как-то странно успокоила. Джоанна выстроила в шеренгу приданное ей подразделение. Она приказала своим разгильдяям стоять по стойке смирно и не шарахаться из стороны в сторону, как боевые роботы с перебитыми ногами. Никому из подразделения не разрешается показывать еще что-нибудь помимо строгой военной выправки, предупредила Джоанна воинов. Когда Эйден медленно шел от одного воина к другому, Джоанна пристально следила за ним. Диана была предпоследней в шеренге. Сзади, на расстоянии нескольких метров от подразделения, разместились боевые машины. Они создавали впечатляющий фон для застывшей шеренги. Джоанна заметила, что Эйден, двигаясь вдоль шеренги, особо не вглядывается в лица воинов. Поэтому, подойдя к Диане, он должен был увидеть ее в первый раз. Джоанна знала, что на людях Эйден никогда не утратит самообладание и останется невозмутимым, даже если заметит сходство. Было только одно предположение. Отец, как и его дочь, мало интересуется собственным отражением в зеркалах. Тогда он действительно так ничего и не увидит. Но что это? Короткая вспышка узнавания мелькнула в глазах Дианы? Или Джоанне просто это показалось? Из-за того, что отец и дочь обладали одним и тем же характерным взглядом, Джоанна не была уверена. А Эйден уже шел дальше, чтобы проверить следующего и последнего воина. Из всех воинов, стоявших в этот день на поле, Диана, конечно, была единственной, кто, глядя на Эйдена, вспоминал свою мать. Диана знала, что Эйден и Перри – члены одной и той же СИП-группы. Эйден стал воином в то время, как Перри отбраковали в процессе обучения, и она перешла в касту ученых. Внешнее сходство было незначительным, но тем не менее Диана увидела его. Это оказалось столь неожиданным, что она, слегка растерявшись, чуть не выдала своего удивления. Потом на помощь девушке пришла ее врожденная сдержанность. Тот факт, что в ее собственной внешности перемешались черты Перри и Эйдена, не интересовали Диану. Но она увидела в облике отца лицо матери. Такое открытие могло бы шокировать кого угодно. Диана не знала, что и думать. Она не ожидала найти отца вскоре после разговора с Джоанной. Диана так хотела встретиться с Эйденом. Она выбрала путь воина именно из-за того, что отец тоже был воином. Иногда она пыталась нарисовать в своем воображении их встречу, но теперь, когда настал этот момент, Диана не хотела, чтобы отец узнал, кто она такая. Верно рожденные воины презирали своих вольно рожденных отпрысков, а и кто даст гарантию, что отец не оттолкнет Диану с холодным равнодушием? Нет, он никогда не узнает, что она его дочь. Диана должна постараться узнать о нем побольше и будет довольствоваться этим. В принятом решении было что-то клановское. И действительно, девушка уже смотрела не на своего отца, а на полковника, когда тот спустя несколько мгновений обратился с речью ко всему подразделению.